Глава 16. Максимилиан де Рага. Вечер был шумным. Обратный телепорт нам обещали подготовить только к утру и доставить прямо к академии, чтобы мы успели на пары. Поэтому праздновали прямо в этом маленьком домике, заказав у местной туристической компании все необходимое. Алкоголь нам тренер запретил, но веселье было достаточно от пережитого адреналина. Я невольно останавливался взглядом на Миллерс. Что-то в ней было такое, что отличало ее от всех остальных человечек, с которыми мне доводилось иметь дело, и тем более от драконец. Время от времени я сосредотачивал свое зрение на тонком плане и пытался рассмотреть ее линии силы и резерв. Откуда столько? И почему текущая в ней сила отличается цветом? Не сильно, но все же отличается. Когда она вливала в меня свою силу, я поймал себя на странном ощущении легкого жжения, будто она была несколько чужеродной. Возможно, дело просто в том, что в ней нет крови дракона. Но я не мог отделаться от этих мыслей. Они преследовали меня. Отдаленный, слабый шанс на то, что мне повезло встретить еще одно странное существо, которое по неизвестной причине отличается от остальных. Что я, быть может, не один такой. «Макс», — обратился ко мне тренер, который вышел из своей комнаты. За полчаса до этого он заперся, чтобы поговорить со своей женой и братом, а теперь кивком позвал меня на улицу. Я удивленно приподнял брови и встал из-за стола. Никто даже не обратил внимания, все были заняты рассказом Дэна и Маркуса о том, как они провернули финт Йоселя. Только Мишель бросила на меня короткий взгляд, но тут же вернулся вниманием к обсуждению прошедшей игры. Натянув свитер, я вышел вслед за тренером, который сел в плетеное кресло на террасе, и устроился рядом. «Хорошая игра», — сказал он, постукивая пальцами по подлокотнику. «Вряд ли после того, что ты показал, мисс Робинсон решит тебя выкидывать из команды. Однако что это за внезапно прорезавшиеся таланты? Если бы ты с ними показал себя в прошлом году, мы, возможно, вышли бы из группы». Я молчал. Этот разговор был неизбежен, но все равно подготовиться к нему оказалось почти невозможно. По крайней мере, мне не удалось. Входная дверь открылась, заставив нас обернуться, и появилась Мишель с подносом в руках. На подносе дымящиеся чашки со свежезаваренным чаем и тарелка с закусками на своем тесте. «Полагаю, у вас будет долгий разговор», — улыбнулась она, опуская поднос на низкий столик. «А разговор лучше клеится с чаем». «Спасибо, Шелли», — улыбнулся мистер Эйлор. «Мы скоро вернемся». «Не торопитесь. Если будет нужно, я принесу вам кипяток». С этими словами она вернулась в дом, а я вздрогнул, когда через несколько мгновений тренер насмешливо произнес: «Шею не сверни». Я взял со стола чашку и поднес к губам, слишком горячий. Пустив через руку немного силы стихии Варгас, я чуть охладил его и сделал глоток. «И что еще ты умеешь?» Я чуть не поперхнулся. «Вы что, даже сейчас наблюдаете за моей силой?» «Я с тебя глаз не спускаю с тех пор, как ты устроил представление на поле. Каким количеством стихий ты владеешь?» Я пожал плечами. «Дерагом, Мару, Варгас», — перечислил тренер. «Что еще? Саргон?» Я неторопливо съел крошечную слойку и со щелчком создал в воздухе над столом огненный шар. Мистер Эйлор удовлетворенно кивнул. «Артас?» Огненный шар постепенно стал жидким металлом. Тренер кашлянул. «Лоран?» Я сорвал цветок, который рос под ногами, и не успел распуститься. Поднял его над столешницей и отправил в него силу жизни, заставив бутон раскрыться. Мелочь, ерунда. Но никто не учил меня пользоваться силой Лоран. «Так...» Тренер откинулся на спинке кресла. «Значит, у нас в команде есть чуть ли не золотой дракон, а я об этом только сейчас узнаю. Если бы я был золотым, я бы не смог это скрыть. А почему молчал о своей силе?» Я напряженно выдохнул. Рассказать о своем маленьком секрете Шелли – это одно, а вот тренер – совсем другое. Впрочем, после того, что я сделал сегодня, в клане все равно узнаю. «Вы ведь знаете, что мне нашли ребенком дракона клана Дарага?» Осторожно начал я. «В конце концов, к кому еще я могу обратиться со своей проблемой, если не к тренеру? У него ведь и связи есть на самом высоком уровне». «Да, это мне известно. До сих пор так и не выяснили, кем были твои родители. Меня приняли за Драга, потому что во второй ипостаси я похож на них», — Но если присмотреться, у меня другая форма рогов и крыльев. А на свету чешуя отливает зеленым. Меня учили пользоваться силой песков, и я хорошо преуспевал. Поэтому ни у кого не возникло сомнений в моей принадлежности к клану. Постепенно я осознал, что могу управлять и другими стихиями. Но к тому времени мне уже было известно о том, что драконы Веригии редко владеют более чем одной стихией. Мне тогда было лет 12, и я испугался, что меня просто отлучат от клана, когда узнают, что я чужак. Тренер внимательно смотрел на меня и молчал, скрестив пальцы рук. Потом сделал несколько мелких глотков горячего чая. «Ты считаешь себя драконом другого мира?» «У меня нет других объяснений». «Точно не Леви», задумчиво сказал он. «Драконы Веригии произошли из Леви, и те почти не отличаются от нас». «Зря ты не сказал о своих подозрениях в клане. Быть может, получилось бы найти твоих настоящих родителей». «Мне это не нужно. Я не помню их, и клан Дерага – мой родной дом, который я не хочу терять. Я вырос в Вериге и сердцем и душой принадлежу ей». «И все же не знаешь, как быть с той силой, которой обладаешь». Я развел руками. В Вериге не было клана Золотых Драконов, и те немногие, которые существовали, стояли выше клана. Но и к ним я тоже не относился. «Не знаю, куда мне с этой силой идти». «Куда угодно». «Серьезно? Драконы Вергии живут за счет клановости. Без клана я стану сам по себе. Потеряю все. Кто мою учебу оплачивать будет? Где мне жить?» «Не думаю, что клан откажется от тебя, если выяснит, что ты родом из другого мира». «А если найдутся мои реальные родители? Скажут, ну все, теперь пусть о тебе заботятся они. Покрывай твои расходы и прочее, прочее». «Не знаю». Тренер вздохнул и отвел взгляд, о чем-то размышляя. Помолчав немного, сделал глоток, съел пару закусок. «Пока что придерживаемся версии, что ты оказался мультистихийным драконом с поздним развитием. Не будем говорить, что тебе подвластны все стихии. Упомянем только грозу и лед. Три стихии в наше время – не такая уж большая редкость. Ты мог их развить, пока учился в Академии Золотых». «Спасибо», – глухо выдохнул я. «Почему-то мне казалось, что мистер Эйлор обязательно отправится искать моих родителей. Просто чтобы восстановить какую-то мировую справедливость». Но вместо этого он встал, хлопнул меня по плечу и сказал: «С завтрашнего дня на мое место заступает мисс Робинсон. Я поговорю с ней. Никуда ты из команды не денешься. Такого игрока даже она не станет выкидывать». С этими словами он пошел обратно в дом, а я остался сидеть снаружи. Мне ничего не стоило согреть себя силой огня или, наоборот, призвать холод, чтобы стать с ним единым целым. Но мне нравилось пощипывание легкого морозца и прохладный ветер, который продувал мой свитер насквозь. Ветер становился сильнее. Чай давно остыл, и время от времени я согревал его прикосновением силы огня. Горячая жидкость согревала изнутри. Кто я? Что я такое? Этот вопрос занимал меня с того самого момента, когда я наконец осознал, что не такой, как все, и искал ответ, который нашелся только на последнем году школьного обучения. Драконы Эзингейла. Обособленный мир вроде Веригии, доступ к которому осуществляется только перечислением нескольких пустынных миров. Ни один телепорт не дотягивается до него. И добираться приходится либо межмировыми дирижаблями, либо на собственных крыльях, рассекая пространство междумирья. Внешне драконы Эзингейла почти не отличались от местных. А вот глубже, на уровне энергетического строения, обнаружилась ощутимая разница. И эту разницу я с каждым годом чувствовал все острее. И я был другим. И Миллерс. Она тоже другая. Я заметил это с самого первого дня, когда осознал, что передо мной девушка. Почему от нее не исходит такого выраженного запаха? Почему она вообще пахнет иначе? Ладно, Миранда, она дочь Саблезуба, что уже само по себе ненормально. Но Миллерс... Мои размышления прервал скрип приоткрывшейся двери. «Миллерс», – произнес я, будто нуждался в подтверждении. «Это действительно она. Хрупкая, немного нескладная Миллерс, с чуть отросшими волосами, которые она неловко заправляла за ухо». «Ты к нам не вернешься?» – спросила она. «Хочу побыть один». Мишель подошла ко мне и, взяв за руку, потянула к двери. «Ну пойдем, не кисни тут. Мы собираемся в крокодила играть. Нам нужен еще один игрок». Сил ей не хватало даже на то, чтобы чуть сдвинуть меня, и я дернул девушку на себя. Потеряв равновесие, она завалилась на меня, ойкнула, отпрянула и замерла, опираясь руками на спинку кресла. И я потянул носом. Запах костра. Она всегда пахла костром и домашней выпечкой. Самый уютный аромат во всех мирах. «Шелли?» Я посмотрел ей в глаза. «Ты бы знала, какая ты красивая». Это была правда. Несмотря на обрезанные волосы, накинутые на плечи бесформенное пальто, она не могла скрыть аккуратных ровных черт лица. Сейчас казалось безумием, что кто-то всерьез принимал ее за парня. Как такое возможно? «Я... спасибо», — смутилась она. «Пойдем, нас там ждут». «Почему ты думаешь обо мне?» — выдохнул я. «В каком смысле?» Миллерс выпрямилась и сложила чашки на поднос. Я не позволил ей забрать его, и, встав, сам взял поднос. «Почему ты заботишься обо мне так, словно я тебе, родной человек? Мы ведь едва знакомы». «Это моя работа», — ответила она, глядя мне прямо в глаза. Тот самый прямой и искренний взгляд, от которого у меня что-то ёкает в груди. «Если бы я знал, что так можно, то нанял бы тебя лично». Теперь уже Шелли непонимающе повела головой. Я усмехнулся. «Ты будил бы меня по утрам, кормил завтраком и подавал бы выстиранную и выглаженную одежду на день. Беспокоилась бы о том, чем я занимался. Почему пропустил пары и как потянул оценки по магическим животным. А я бы тебе щедро платил». «Это называется жена», – рассмеялась она. «Кстати, не так уж сложно найти такую работницу. Среди людей множество девушек мечтает выйти замуж за дракона». «А ты?» – спросил я. «Я?» «Да, ты. Ты мечтаешь выйти замуж за дракона?» Она смутилась, и в теплом, льющемся из окна свете я заметил, что Шелли немного покраснела. «Я мечтаю жить свою собственную жизнь», – неожиданно мудро ответила она. «И если однажды на дороге моей жизни кому-то будет со мной по пути, то пусть он будет хоть дракон, хоть человек, хоть Кэрри». Она распахнула дверь, жестом велела мне пройти в дом. Вечер потек своим чередом. Тяжелый день сказывался, и скоро мы начали разбредаться по своим комнатам. Я не мог не заметить, как Даниэль и Маркус вьются вокруг Шелли, словно светлячки вокруг фонаря. И честно признаться, впервые в жизни позавидовал.